Каждый из них вспомнил о собственных шишках, синяках, переломах, полученных при первой встрече с этой кобылой, хотя все они с детства обучались верховой езде. «Если я ненормальный, — наперебой говорили они, — и мне не терпится свернуть себе шею, то у меня есть полное право на это. В конце концов, мы же всадники». Но мне не хотелось портить отношения с конюшем. Поэтому я пообещал ему 1000 сестрицей и объявил, что готов угостить всех парой другой кувшином вина, чтобы спрыснуть сапоги. Так я был принят в римском обществе и приобрел друзей среди сверстников и молодых людей постарше. Вскоре меня назначили на место одного мальчика, сломавшего ногу, и мы упражнялись с большим старанием, чтобы принять участие в конных играх, посвященных столетнему юбилею. Эти игры были настолько опасными, что допуск к ним почти не зависел от знатности или богатства. Отбор осуществлялся только на основе умений и искусности. Я гордился тем, что оказался в числе избранных. Теперь мне уже не перед кем было кичиться своим мастерством. Нас разбили на две партии. И мы выступили на юбилейных торжествах в Большом цирке. Игра, несмотря на условия, что не будет ни проигравшей, ни победившей партии, была очень жестока. Я сумел продержаться в седле Армении до самого конца, но домой меня пришлось нести. И больше я уже не видел ни одного представления в амфитеатре и торжеств в Большом цирке, которые, по слухам, были самыми великолепными и роскошными за все время существования Рима. Пока длились празднества, мои товарищи частенько улучали минутку, чтобы навестить меня, лежащего в постели. По их словам, без меня наша партия заслужила бы гораздо меньших почестей. Я был наверху блаженства. Ведь я скакал в амфитеатре на своей буланой кобыле, и за мной, затаив дыхание, следили сутры имя до тех пор, пока я не сломал пару ребер и левую ногу. Однако в седле я оставался до конца, несмотря на очень жгучую боль. Важнейшим политическим событием празднования столетия оказалось то, что народ с ликованием приветствовал племянника императора, десятилетнего Луция Домиция, который изящно и бесстрашно предводительствовал на детских конных состязаниях. Единственный сын Клавдия, британик, оказался задвинутым далеко в тень. Правда, император призвал его в свою ложу и показал народу, но люди желали видеть только Луция Домиция. Последний скромно и с достоинством принимал знаки признания, снискав тем самым еще большую любовь. Я же остался бы на всю жизнь калекой, если бы врач из храма Кастора и Полукса не был так искусен. В лечении своем он не щадил меня, и мне пришлось переносить жестокие боли. Целых 2 месяца я пролежал в лубке, а затем заново учился ходить на костылях и долгое время не покидал дома. Перенесенные физические страдания, страх остаться хромым, осознание того, как переменчиво расположение людей и как мало стоит успех, несомненно, изменили меня к лучшему. К тому же я избежал участия в тех многочисленных потасовках, которые затевали мои наиболее дрочливые товарищи на ночных улицах Рима. Я думаю, что судьба закалила мой характер, пока я лежал у себя в комнате, мучаясь от боли. Я был один, отринутый собственным отцом ради нового брака. Я так и этак прикидывал, что мне стоит ждать от жизни. Я провалялся в постели до наступления летнего зноя. То ли от жары, то ли от вынужденного безделья меня охватило такое глубокое уныние, что все, что со мной произошло, я стала расценивать как никчемную суету.